Глава 10. Морской ужас, мистер Бин и снова пациент. Сторож дал Бергитте фонарик. «Если что, Бергитта, ты знаешь, где я. Смотри, чтоб вас там никто не съел». И он со смехом вернулся в свою каморку. Бергитта и Харри вошли во тьму лабиринтов огромного сиднейского аквариума. Было уже почти 2 часа ночи, и сторож Бен запер входную дверь. Когда Харри имел неосторожность спросить старика-сторожа, почему гасят весь свет, тот разразился долгой тирадой. «Ну, во-первых, экономим электричество. Только это не главное. Главное, мы даем рыбам понять, что сейчас ночь. Но это теперь. Раньше-то мы просто поворачивали рубильник. Представляешь, какой шок испытывали рыбы, когда вокруг сразу становилось темно? Аквариум буквально гудел от немого вопля сотен рыб, в слепой панике пытавшихся спрятаться или просто уплыть отсюда поскорее. Бен театрально понизил голос и прочертил ладонями в воздухе зигзаг, изображая рыб. Несколько минут они плескались и волновались. А некоторые рыбы, вроде макрели, когда мы вот так вырубали свет, просто разбивались от страха о стекло. Поэтому мы начали гасить свет постепенно, как оно бывает в природе. И рыба стала реагировать лучше. По свету тело чувствует, когда день, а когда ночь. И лично я думаю, что рыбам, чтобы избежать стресса, нужен естественный суточный ритм. У них, как и у нас, есть биологические часы, и шутить с этим не надо. Вот, к примеру, в Тасмании некоторые, кто разводит баррамунди, осенью дают рыбам больше света, чтобы те глупые думали, что еще лето, и подольше метали икру. «Бена только спроси, потом его не остановишь», — объяснила Бергитта. «Но со своими рыбами он беседует охотнее, чем с людьми». 2 года подряд Бергитта подрабатывала здесь летом и очень подружилась с Беном, который утверждал, будто трудится в аквариуме со дня его основания. «Ночью здесь так спокойно», — сказала Бергитта. «Так тихо. Смотри». Она навела фонарик на стеклянную стену, за которой из своего убежища вынырнула коричнево-желтая мурена и оскалила мелкие острые зубки. Потом фонарик высветил 2 пятнистых скатов, которые будто в замедленной съемке плыли за зеленым стеклом. «Красота! Правда?» — с блеском в глазах прошептала Бергитта. «Как балет без музыки!» Харри показалось, будто он идет по дертуару. Не было слышно ничего, кроме их шагов и равномерного тихого бульканья аквариумов. Бергитта остановилась у одной из стеклянных стен. «А здесь у нас живет Селти, соленый, Матильда из Квинсленда». В свете фонарика показалось сухое дерево, лежащее в искусственном русле реки. В запруде рядом плавало бревно. «А что такое Селти?» Харри попытался отыскать взглядом какое-нибудь живое существо. Бревно открыло зеленые блестящие глаза. Это крокодил, который живет в соленой воде, в отличие от фреши, пресной, который питается главным образом рыбой и которого не стоит опасаться. А селти? А вот его опасаться стоит. Многие так называемые опасные хищники нападают на людей только когда чувствуют угрозу или видят, что ты вторгаешься на их территорию. А селти — простая, бесхитростная душа. Ему просто нужно твое тело. На северных болотах Австралии крокодилы каждый год убивают по нескольку людей. Харри прильнул к стеклу. — А это не вызывает антипатии? — Когда в Индии истребили тигров, потому что те ели маленьких детей. — Это было потому, что они их ненавидели. — А этих людоедов? Почему не истребили? В Австралии крокодилам отношение как к автокатастрофам. Ну, почти. Если ты продолжил дорогу, будь готов, что кто-то на ней погибнет, верно? И с крокодилами то же самое. Они просто едят людей. Харри передернула. Матильда снова закрыла глаза. Точно так же, как на Порше убираются фары. И ни малейшая рябь на воде не выдавала 2 тонны мышц, зубов и злобы, скрытых в этом бревне. «Пошли дальше», — предложил Харри. «А вот и мистер Бин». Фонарик Бергитты указал на плоскую бурую рыбу. «Рохля-скат. Так мы в баре называем Алекса, того, которого Ингер прозвала мистером Бином». «А почему скат?» «Не знаю. Когда я устроилась на работу, его так уже называли». «Да. Ну и кличка. Эта рыба любит лежать на дне?» «Да, и поэтому, когда ты купаешься, надо быть осторожнее. Он очень ядовит и выпускает яд, как только на него наступишь». По винтовой лестнице они спустились к резервуарам. «Вообще резервуары не совсем аквариумы. Это просто отгороженный кусок залива Порт-Джексон», — сказала Бергитта. С потолка зеленоватыми волнами лился тусклый свет. Волнистые полоски скользили по лицу и телу Бергитты. И Харри казалось, что они стоят под светящимся шаром на дискотеке. Бергитта направила фонарик вверх, и только тут Харри понял, что вода повсюду. Они попросту в стеклянном тоннеле в море, а свет идет снаружи, фильтруясь сквозь толщу воды. Рядом скользнула большая тень, и Харри вздрогнул от неожиданности. Бергитта тихо засмеялась и посветила фонариком на огромного длиннохвостого ската, проплывающего мимо. Мобилидая — семейство рогачевых скатов, к которому относится самый крупный скат манта или гигантский морской дьявол, — сказала она. «Морской дьявол. Такой огромный!» — прошептал Харри. Весь скат был одной большой волной, и Харри от его вида потянуло в сон. Скат обернулся, махнул на прощание хвостом и черным призраком исчез в темноте подводного мира. Они уселись на полу, Бергитта достала из рюкзака одеяло, 2 бокала, стеариновую свечку и бутылку красного вина без этикетки. «Подарок от друга с винодельни в Хантервелли», — объяснила она, вытаскивая пробку. Потом они лежали рядом на одеяле и смотрели в воду над головой. Казалось, мир вывернули наизнанку. В море, как в небе, порхали рыбы всех цветов радуги и другие причудливые существа, будто вырвавшиеся из чьей-то фантазии. Прямо над ними, перебирая тонкими, дрожащими плавниками, застыла блестящая синяя рыба с круглой, удивленной мордой. «Разве не прекрасно наблюдать их жизнь без спешки?» — шепнула Бергитта. «Чувствуешь, как они останавливают время?» Она положила Харри на горло холодную ладонь. «Чувствуешь, как перестает биться твое сердце?» Харри сглотнул. «Я бы не прочь, чтобы время замедлилось. Сейчас», — сказал он, — «на пару дней». Бергитта сжала его горло. «Не говори об этом». «Иногда я думаю, а ты не такой уж дурак, Харри. Например, я заметил, что Эндрю говорил об аборигенах «они» всегда в третьем лице. Так что многое о нем я знал и до того, как Тувумба рассказал мне подробности его жизни. Я почти наверняка знал, что Эндрю вырос не среди своих, что он не принадлежит какому-то месту, а рассматривает вещи будто со стороны, как мы сейчас лежим и смотрим на мир сами, не принимая в нем участия. А после беседы с Тувумбой я понял еще, что от природы Эндрю не было дано гордости за свой народ. И он пытается сам ее создать. Сначала я решил, будто ему стыдно за своих братьев, а теперь понял — стыдно ему за самого себя. Бергитта что-то буркнула. Харри продолжал. «Иногда я думаю, что что-то знаю, а в следующее мгновение снова оказываюсь выброшенным в гигантскую путаницу. Я не люблю путаться, просто не терплю. Поэтому лучше бы я либо вообще не подмечал деталей, либо умел складывать их в осмысленную картину». Он повернулся к Бергитте и уткнулся в ее волосы. «Жаль, что Бог дает человеку так много воспринимать и так мало понимать». Он постарался уловить знакомый запах ее волос, но, должно быть, уже забыл его. «И что же ты видишь?» — спросила она. «Что все пытаются мне на что-то указать». «На что же?» «Не понимаю. Знаешь, как женщины рассказывают истории, которые на самом деле о чем-то другом. И ведь ясно, что читать надо между строк. А я не умею». «Почему вы, женщины, не говорите просто и прямо? Вы переоцениваете возможности мужчин». «Теперь я виновата?» — рассмеялась Бергитта и ударила его. Раскаты эха разнеслись по подводному тоннелю. «Тссс! Не разбуди морской ужас!» — сказал Харри. Бергитта не сразу обратила внимание на то, что к вину Харри не притронулся. «Ведь бокальчик не помешает?» — удивилась она. «Нет», — ответил Харри, — «помешает». Он с улыбкой прижал ее к себе. «Но давай не будем об этом». Он поцеловал ее, и Бергитта затаила дыхание, будто этого поцелуя ждала всю жизнь. Харри проснулся и вздрогнул. Свеча догорела, было темно, как в пропасти. Он не знал, откуда раньше лился зеленоватый свет, от луны или от городских огней, но теперь не было и его. Но Харри овладело какое-то странное чувство. Он нащупал рядом с Бергиттой фонарик и включил его. Бергитта лежала, завернувшись в свою половину шерстяного одеяла, раздетая и довольная. Харри направил свет на стеклянную стену. Сначала он подумал, что видит собственное отражение, но когда глаза привыкли, сердце Харри бешено забилось и замерло. На него холодными безжизненными глазами смотрел морской ужас. Харри выдохнул. Его дыхание застыло на стекле перед бледным и мокрым призраком утопленника, таким большим, что казалось, он заполняет собою все. Зубы будто нарисовал ребенок, неровная линия кое-как понатыканных хищных белых треугольных клыков. Потом он медленно поплыл вверх, но глаза его были прикованы к Харри ненавистью. И этому мертвому белому телу не было конца. «Так завтра ты уезжаешь?» «Так точно». Харри держал в руках чашку кофе и не знал, что с ней делать. Маккормак встал из-за стола и начал прохаживаться перед окном. «Так ты считаешь, до разгадки недалеко? Думаешь, здесь орудует психопат, безликий убийца, который убивает, повинуясь внезапному порыву, и не оставляет следов? И нам просто надо ждать, когда он в другой раз соизволит допустить ошибку?» «Я этого не говорил, сэр. Я просто считаю, что больше вам ничем помочь не смогу. К тому же звонили из Осло, я нужен там». «Отлично, Хоули. Я передам им, что здесь ты себя проявил хорошо. Тебя ведь там решили представить к повышению?» «Мне пока об этом не говорили, сэр». «Насладись беззаботной сиднейской жизнью перед отъездом, Хоули. Сначала проверю этого Алекса Тамароса, сэр». Маккормак стоял у окна и смотрел на затянутое облаками небо душного Сиднея. «Иногда я скучаю по дому, Хоули, по моему прекрасному острову. Простите, сэр. Я киви. Киви, Хоули. Так здесь называют выходцев из Новой Зеландии. Родители переехали сюда, когда мне было 10. Люди там добрее, во всяком случае, так мне помнится». «Открываемся не скоро», — буркнула сердитая женщина с моющим средством в руке. «Все нормально. Я договорился с мистером Тамаросом», — ответил Харри, размышляя, убедит ли ее норвежское полицейское удостоверение. Но оно не понадобилось. Дверь открылась прямо у него перед носом. Олбери пах старым пивом и мылом, и днем казался намного меньше. Алекс Томарос, он же мистер Бин, он же Рохля Скат, сидел в каморке за баром. Харри вошел и представился. «Чем могу помочь, мистер Хоули?» Он говорил быстро и с отчетливым акцентом, на своей версии языка, как иностранцы, которые уже какое-то время прожили в стране. «Спасибо, что уделили мне ваше драгоценное время, мистер Томарос. Понимаю, у вас тут очень много дел, но, поверьте, я вас надолго не задержу, я только...» «Это хорошо. Видите ли, у меня действительно много дел. Смета, знаете ли, понимаю. В вашем заявлении говорится, что вечером, когда пропала Ингер Холтер, вы сидели и подсчитывали выручку. С вами кто-нибудь был? Если бы вы читали мое заявление внимательнее, то заметили бы, что я был один. Я всегда один». «Не мудрено», — подумал Харри, глядя на наглое лицо Алекса Томароса и на его брызжущий слюной рот. «Подсчитываю выручку. Совсем один. Да если бы захотел, обокрал бы заведение на 100 000 баксов, и никто бы ничего не заметил». «То есть, с технической точки зрения, на момент исчезновения, мисс Холтер, алиби у вас нет?» Томарос снял очки. «С технической точки зрения, в 2 часа ночи я позвонил матери и сказал, что скоро вернусь домой». «С технической точки зрения, между закрытием бара в 1 и вашим звонком в 2 могло случиться многое, мистер Томарос. Не то чтобы я вас в чем-то подозревал», — Томарос, не мигая, смотрел на него. Харри листал пустой блокнот, делая вид, будто что-то ищет. «Кстати, зачем вы звонили матери?» «Несколько странно звонить в 2 часа ночи, чтобы передать подобное сообщение. Моя мать просит, чтобы я сообщал ей, где нахожусь. Полиция с ней уже разговаривала. Не понимаю, зачем повторять все сначала?» «Вы грек, не так ли?» «Я австралиец и прожил здесь 20 лет. Мои родители приехали из Греции. Но у матери теперь австралийское гражданство. Еще что-нибудь?» Он хорошо держал себя в руках. «Вы проявляли в той или иной степени личный интерес к Ингер Холтер. Как вы реагировали на то, что вам она предпочитает других мужчин?» Тамара соблизнул пересохшие губы и собрался уже что-то сказать, но сдержался. Потом кончик языка показался снова, как у маленькой змеи, — подумал Харри. «Бедной черной змеи, которую все презирают, считая безобидной. Мы с мисс Холтер собирались поужинать вместе, если вас это интересует. Но я приглашал не только ее. Можете спросить других. К примеру, Кэтрин и Бергитту. Я очень высоко ценю хорошие отношения с подчиненными». «Подчиненными? Ну, с технической точки зрения, я директор бара». «Ладно, директор. А как тебе понравилось, когда сюда пришел ее парень?» Очки Томароса запотели. «У Ингер были хорошие отношения со многими посетителями, так что я не знаю, с кем из них она встречалась». «Так у нее был парень?» «Молодчина. Даже неопытный психолог разглядел бы неумелую игру Томароса. То есть тебе известно, с кем она была в особо дружеских отношениях?» «Томарос». Тот пожал плечами. «Во-первых, с клоуном. Но у него другие интересы». «С клоуном? Отто Рехтнагель. Постоянный гость. Она давала ему еду для собаки». «Для собаки!» — выкрикнул Харри. Томарос подпрыгнул в кресле. Харри вскочил и стукнул кулаком по ладони. «Вот оно что! Вчера Отто в баре получил мешок. Там были объедки для собаки. Теперь я вспоминаю. У него же есть собака. В тот вечер, когда Ингер собиралась домой, она сказала Бергитте, что берет объедки для собаки. И мы все время думали, что это собака хозяина дома. Но его тасманийский дьявол — вегетарианец. Вы знаете, что это были за объедки? Вы знаете, где живет Рехтнагель? «Господи, да откуда же мне знать?» Одновременно удивился и испугался Тамарус. Он прислонил кресло к книжному шкафу. «Хорошо. Слушайте, никому не говорите о нашем разговоре, даже собственной маме. Иначе я вернусь и оторву вам голову. Понятно, мистер Би... мистер Тамарус?» Алекс Тамарус только кивнул. «А теперь мне нужно от вас позвонить». Вентилятор опять скулил, но никто в комнате не обращал на это внимания. Все смотрели на поставленный Юном слайд, карту Австралии с нанесенными на нее маленькими красными точками и датами. Вот места и даты убийств и изнасилований, за которыми наверняка стоит тот, кого мы ищем, — говорил Юн. Ранее мы пытались выявить какую-либо пространственно-временную закономерность, но безуспешно. Теперь, кажется, Харри что-то откопал. Юн наложил на первый слайд второй, с синими точками, которые практически полностью совпадали с красными. «Что это?» — нетерпеливо спросил Уоткинс. «Это взято из списка маршрутов передвижного австралийского парка развлечений. И показывает, где он находился, в определенные числа. Если не считать стонов вентилятора, в помещении стало совсем тихо. «О, Господи! Да он у нас в руках!» — выдохнул Лебье. «Возможность простого совпадения. Примерно 1 к 4 миллионам», — улыбнулся Юн. «Погодите, погодите, а кого конкретно мы ищем?» — вмешался Уоткинс. «Мы ищем этого мужчину». Юн вставил третий слайд. Бледное, немного дряблое лицо, осторожная улыбка и пара грустных глаз. Харри расскажет о нем подробнее. Харри встал. «Это Отто Рехтнагель, профессиональный клоун, 42 года. Последние 10 лет гастролировал с передвижным австралийским парком развлечений. Вне гастролей живет один в Сиднее. Дает в городе собственные представления. Личное дело чистое. По половым правонарушениям не привлекался. Известен как славный и спокойный, слегка эксцентричный парень. Важно то, что он знал убитую, был завсегдатаем в баре, где она работала. Их связывали теплые дружеские отношения. Очевидно, в ночь убийства Ингер Холтер шла домой к Отто Рехтнагелю с едой для его собаки. «Едой для собаки?» — рассмеялся Лебье. «В 1:30 ночи? Стало быть, у нашего клоуна тоже бывали завсегдатаи?» «Вот что смущает», — сказал Харри. «Отто Рехтнагель с 10 лет создавал себе имидж 100-процентного гомосексуалиста». По комнате прокатились усмешки и бормотания. «Что ж, по-твоему, такой педераст мог убить 7 женщин и в 6 раз больше изнасиловать?» — со вздохом протянул Уоткинс. В комнате появился Маккормак. «А теми собрание его известили заранее. Если ты всю жизнь был благополучным педерастом, и все твои друзья такие же, то понятно, как становится не по себе, когда замечаешь, что тебе нравятся бабенки. Черт, ведь мы живем в Сиднее, единственном городе, где на людей с нормальной ориентацией смотрят косо». В его гомерическом хохоте утонуло хихиканье Юна, глаза которого превратились в 2 едва различимые щелочки. Но Уоткинс, несмотря на поднявшееся веселье, старался не уходить от темы. «И все-таки кое-что тут не сходится», — почесал он затылок. «Действовать так холодно и расчетливо, а потом поступить так неосторожно, пригласить жертву к себе домой». «В смысле? Он же не знал, что Ингер никому ничего не скажет. Иначе все следы указывали бы на него. К тому же других женщин он вроде бы выбирал наобум. Зачем изменять схеме, нападая на кого-то из знакомых? Все, что мы знаем, это то, что у этого гада нет никакой схемы». Лебье подышал на одно из своих колец. «Напротив, кажется, он любит перемены. не считая того, что жертва должна быть блондинкой. Он протер кольцо рукавом. И должна быть задушена. «Один к 4 миллионам», — повторил Юн. Уоткинс вздохнул. «Ладно, сдаюсь. Может быть, наши молитвы были услышаны, и он совершил эту ошибку?» «Что теперь?» — спросил Маккормак. Слово взял Харри. «Сейчас Отто Рехтнагель, скорее всего, не дома. Вечером у него на Бонди-Бич премьера с цирковой труппой. Предлагаю на нее сходить, а задержание произвести сразу после представления». «Да наш норвежский коллега любит драматические эффекты», — сказал Маккормак. «Если отменить представление, пресса сразу разнюхает. В чем дело, сэр?» Маккормак медленно кивнул. «Уоткинс?» «Я за, сэр». «Отлично. Приведите его сюда, ребята». Эндрю натянул одеяло до самого подбородка, и, казалось, он уже лежит на катафалке. На опухшем лице переливались интересные краски. Лицо попыталось улыбнуться Харри, но перекосилось от боли. «Неужели тебе так больно улыбаться?» — спросил Харри. «Мне все делать больно. Даже думать, и то больно», — сердито ответил Эндрю. Рядом на ночном столике стоял букет цветов. «От тайной обожательницы?» «Можно сказать и так. От Отто. А завтра придет Тувумба. А сегодня вот ты. Приятно думать, что тебя любят. Я тоже кое-что тебе принес. Пока никто не видит». Харри протянул огромную, почти черную сигару. «А, Мадуро!» «Разумеется. От моего дорогого норвежского Амарилло». Эндрю улыбнулся и осторожно засмеялся. «Как долго мы с тобой знакомы, Эндрю?» Эндрю погладил сигару, как котенка. «Несколько дней, приятель. Скоро, глядишь, побратаемся. А сколько тебе нужно времени, чтобы как следует узнать человека?» «Как следует узнать?» Эндрю завороженно понюхал сигару. «Ну, Харри, самые протоптанные тропинки в этом темном и дремучем лесу. Находишь почти сразу. У кого-то эти пути прямые, ухоженные, с освещением и указателями. Кажется, они готовы рассказать тебе все. Но именно тогда нужно быть осторожнее всего, потому что лесные звери не живут на освещенных дорогах, они живут в чащах и зарослях. И много нужно времени, чтобы это изучить. Зависит от тебя и от леса. Иногда лес попадается темнее обычного. «А твой лес?» — спросил Харри. Эндрю спрятал сигару в ящик стола. «Темный, как Мадуро». Он посмотрел на Харри. «Но ты, конечно, знаешь, что...» «Да, один твой друг рассказал мне кое-что об Эндрю Кенсингтоне. Тогда ты понимаешь, о чем я. Как не попасться на хорошо освещенный путь. Но у тебя есть тоже пара темных пятен. Наверное, объяснять тебе ни к чему, что именно. Скажем, я знаю одного человека, который, к примеру, бросил пить. Все знают таких», — пробормотал Харри. «Каждый оставляет за собой след. Ведь так? Прожитая жизнь — это книга, которую просто надо уметь читать». «А ты умеешь?» Эндрю положил свою огромную руку ему на плечо. «Он стал живее», — подумал Харри. «Хороший ты парень, Харри, мой друг. Думаю, ты все понимаешь, так что не ищи там, где не найдешь. Я всего лишь один из миллионов одиноких душ, пытающихся жить на земле. Иногда у меня даже получается сделать что-то хорошее. Вот и все. Я не так много значу, Харри. Не ищи во мне. Это бесполезно». «Да в конце концов и неинтересно. Почему?» «Когда сам не знаешь своего леса, другим лучше туда и не ходить. Слишком просто оступиться и упасть». Харри кивнул и посмотрел на цветы в вазе. «Ты веришь в случайности?» «Да», — ответил Эндрю, — «жизнь — это цепочка сплошных случайностей. Когда ты, например, покупаешь лотерейный билет номер 82-25-31, шанс, что выпадет именно он, 1 к 1 000 000. Харри снова кивнул. Что мне не нравится, так это то, что мне он выпадал слишком много раз подряд. Да, Эндрю с трудом сел на кровати. Ну-ка, расскажи. Во-первых, когда я приехал в Сидней, ты, хотя и не должен был расследовать это дело, настоял на том, чтобы тебе его дали и направили работать со мной, иностранцем. Вопросы появились уже тогда. Потом, под предлогом убить время, ты ведешь меня в цирк и знакомишь со своим другом. Из 4 000 000 жителей Сиднея с этим конкретным парнем я познакомился в первый же день. 1 человек. 4 000 000 к 1. Потом этот парень появляется снова, и мы даже спорим на $100 по одному личному вопросу. Но вся штука в том, что он появляется в том баре, где работает Ингер Холтер, и оказывается ее знакомым. Снова 4 000 000 к 1. И пока я кружу вокруг очевидного убийцы, а именно Эванса Уайта, вдруг появляешься ты со своим источником, который 1 из 18 000 000 на континенте, видел Уайта, случайно оказавшись именно в Нимбине, именно в вечер убийства. Эндрю, казалось, погрузился в глубокие размышления. Харри продолжал. И даже неудивительно, что ты даешь мне адрес бара, где молодчики Эванса Уайта случайно оказываются завсегдатаями. И они под давлением подтверждают ту историю, в которую все просили меня поверить, что Уайт ни при чем. В комнату вошли 2 медсестры. Одна взялась за нижний конец кровати, другая дружелюбно, но твердо произнесла. «Извините, но время посещения закончено. Врачи ждут мистера Кенсингтона на ЭЭГ». Харри начал шептать Эндрю на ухо. «Я человек не блестящего ума, Эндрю, но понимаю, что ты что-то пытаешься мне сказать. Не понимаю только, почему ты не скажешь этого прямо. Зачем тебе я? Кто-то тебя держит, Эндрю?» Он продолжал идти рядом с кроватью, пока сестры катили ее по палате и дальше, по коридору. Голова Эндрю с закрытыми глазами лежала на подушке. «Харри, ты говорил, что у белых и аборигенов почти одинаковые истории о первых людях, потому что у нас одинаковые суждения о неизвестном, что какие-то мыслительные алгоритмы врожденные. С одной стороны, глупее я ничего не слышал, но с другой, немного надеюсь, что ты прав. А значит, нужно только закрыть глаза и увидеть Эндрю», — прошипел Харри, когда они остановились у грузового лифта, и одна из медсестер стала открывать дверь. «Не пудри мне мозги, Эндрю!» «Это Отто?» «Отто Буббур!» Эндрю распахнул глаза. «Как сегодня мы его берем, Эндрю?» «После представления. Нет!» Эндрю приподнялся на кровати, но медсестра осторожно, но уверенно надавила ему на плечи. «Врач велел вам лежать тихо, мистер Кенсингтон. У вас же серьезное сотрясение мозга!» Она повернулась к Харри. «Дальше вам нельзя!» Эндрю снова приподнялся. «Не сейчас, Харри! 2 дня! Не сейчас! Пообещай, что подождешь 2 дня!» «Отвали, сестра!» Он вывернулся у нее из рук. Харри стоял и держал изголовье кровати. Он наклонился и быстро прошептал, почти выплевывая слова. «Пока что никто не знает, что вы с Отто знакомы, но это вопрос времени. Тогда станут докапываться до твоей роли. Я не могу больше их удерживать, если ты не собираешься мне помогать. Ну же!» Эндрю вцепился ему в рукав. «Ищи лучше, Харри. Смотри лучше. Увидишь, что...» Начал он, но не договорил и снова повалился на подушку. «Увижу, что...» — спросил Харри, но Эндрю закрыл глаза и отмахнулся. «Он сейчас такой старый и маленький», — подумал Харри. «Старый, маленький и черный, в большой белой кровати». Медсестра грубо отодвинула Харри в сторону. Последним, что он увидел за закрывающимися дверями лифта, была машущая рука Эндрю.